Глава 7. Иллюзия обмана, значит. Название-то какое звучное. Смотрел я как-то фильм такой. Хороший был. Потрепал по уху санитара леса, погружаясь в размышления. Так-то волк прав. Сокрытие тьмы — крутая штука, сродни способностям Арен, но со своими ограничениями. Найти во тьме кого-то, кто скрывается под таким заклинанием, практически нереально. Но днем, или если разогнать тьму каким-нибудь источником света, сразу выдашь себя с потрохами. В общем, это больше для диверсантов и убийц навык. Но он помог бы мне проникнуть в город и пересидеть там какое-то время. Вторая способность совершенно иным подходом. Ментальная магия, позволяющая влиять на восприятие людей вокруг. Штука универсальная, многогранная, но крайне тяжелая в освоении. А еще не спасет от тех, кто эту самую иллюзию способен развеять. К слову, это не слишком большая проблема, ведь если морок навести на себя, а не атаковать им противника, то зачем вообще активировать подобные навыки развеивания? Да и не уверен я, что в городе будет хоть кто-то, имеющий подобного рода возможности. Иллюзия обмана способна навести морок, изменить лицо и одежду. А самое главное, так как это не просто заклинание, а нечто из арсенала богов, с ее помощью я смогу скрыть или изменить свой уровень и имя. А это уже совсем другая ступень внедрения и шпионажа. По части функционала, конечно, немного напоминает мою маску, но принципы магии иные. Первое больше относится к сокрытию тьмы, заключая в себе частичку силы от этого заклинания. Пальцы погрузились в густую и грубую шерсть лесного хищника, глаза закрылись. Я целиком погрузился в воспоминания, что неохотно всплывали в голове после частичной амнезии, полученной в обители ушедшего. Я медленно и тщательно визуализировал каждый всплывающий в подсознании кадр магии иллюзии обмана, строящийся на темных искусствах. Целые тысячи способов применения заклинаний. Многообразие — вот на чем основывалось мое обучение. Впрочем, были и другие нюансы. Направление потока энергии, порядок насыщения иллюзии магическими образами, принципы формирования многоступенчатой иллюзии, автономные иллюзии, самоподпитываемые маной жертвы иллюзий и многое другое. Вздумай я перенести знания об этой способности на бумагу, то потратил бы годы и тысячи страниц, описывая все способности и аспекты. Как же хорошо, что у меня появились сеты бижутерии на интеллект. Без них я бы завис на неделю с изучением и воспоминаниями. Все, утомился. Еще и, кажется, отсидел все, что можно. Забухтел я, поднимаясь и разминаясь. Хотелось, наконец, провести эксперимент с иллюзией, но рядом была лишь спящая стая. Чуть вдалеке дежурил пушистый дозорный, но отвлекать его не хотелось. Тихо поднявшись и вернув на место боевой комплект бижутерии, отправился в путь. Думал, что бы оставить своим внезапным телохранителям, но осознал, что у них уже есть все. Звери в чем-то даже лучше людей. Они лишены пагубных привычек. Первым испытуемым стал я сам. Заклинание, окутавшее меня серым дымом, кажется, попало в яблочко. Слегка изменило внешность, превратив одежду в изодранные лохмотья. Имя и уровень, кстати, я тоже сменил. «Встречай народ, выжившего Светозара, 14 уровня!» «Чуть больше, и буду слишком привлекать взгляды. Чуть меньше, и воспринимать всерьез меня уже не станут. А мана ты сожрала. Чуть ли не все, что имелось в запасе. 642 единицы! Кошмар! И ведь это минимальные изменения во внешности. Ничего сверхъестественного. Мало того, иллюзию надо еще и поддерживать, постоянно вливая ману. И расходуется она практически так же быстро, как и восстанавливается. Лишь через час мой источник окажется вновь заполненным. Жутко прожорливое заклинание. Однако и порадоваться есть чему. Вы успешно освоили магическое заклинание «Иллюзия обмана». Иконка заклинания добавлена в системное меню. «Как все просто! Иконка добавлена!» Причитал я, понимая, что банальный клац по иконке — не выход. Иллюзия требует подготовки похлеще, чем тайная посадка хищного леса. И напрягать мозги, заставляя себя концентрироваться, еще как придется. Добравшись, наконец, до края величественного леса, нырнул в высокую по пояс траву. Под ногами время от времени чавкала вода, и в какой-то момент я чуть не ушел по колено в грязь. Выручила левитация. Практически парил над землей и, добравшись до ручья, что вытекал из леса и разливался по лужайке, стремясь в низину к небольшому озеру, смог исполнить трюк хождения по воде. И вот тут мой взгляд и пересекся с первым подопытным. Странный горбун, не похожий ни на человека, ни на кого-либо еще. Да уж, твари системы воистину разнообразны. Стоило нашим взглядом пересечься, как он дал стрекача. Жуз-стерлец. Уровень 11. Очков жизни 98%. Статус враждебный. Не опасен. Это чудо-юдо в ободранных тряпках, словно дикий зверь, ломанулось сквозь кусты и камыши к озеру, после чего с хлюпом исчезло. Одна только рябь кругами расходилась в том месте, где встретились Гжуз и водная гладь. Ах, делать нечего. Придет стопать в сторону города. Примерно 10 км. Добрался до ближайшего холма и чуть не получил арбалетный болт в лицо. «Тьфу ты, сука!» — выругался затаившийся за кустом на вершине холма арбалетчик с группой прикрытия. 4 мужика средней степени помятости и уставшая потрепанная баба. Охотнички от 13 до 15 уровня. Среди них 2 мага. Мужик с недовольным хлебалом, что по пропорциям напоминал совковую лопату, и дама. Собственно, по магическим источникам я их и заприметил, следуя за потоками маны. «И вам не хворать! Я вроде на дичь не похож, чтобы арбалетом тыкать!» Прикрывая щитом и сохраняя дистанцию, завел я беседу. «Зато в своих обносках на Гжуса очень похож! 4 часа его дожидались, а тут ты приперся! 100% он нас услышал и свалил!» Разочарованно сплюнул арбалетчик, поднимаясь. Следом за ним встала и остальная группа. «Даже если и нет, не видишь, что ли, он со стороны озера пришел? Эта тварь глазастая его заприметила и свалила в нору!» Азиат с длинной саблей и щитом присмотрелся к кустам, камышам и прочей поросли. «Может, еще не поздно? Вдруг он спал? Давайте попробуем прочесать берег!» «Если люди Вали о нас заметят, потом проблем не оберемся. Сам помнишь, он обещал прикончить того, кто позарится на его добычу. Так что сидим тут и ждем этого урода, как планировали. Не зря же его уже 2 возле холма засекали». «Добыча — это Гжуз, да? Видел такого, в озеро нырнул». «А, блин!» Синхронно издали разочарованный вздох члены отряда и тут же плюхнулись на жопы. «Теперь обратно с пустыми руками переться!» Грустно хмыкнула дама. Мадам была... на любителя. На большого любителя. В теле, невысокая, волосы растрепанные, на лице шрам. Но стоило ей чуток расстроиться, как мужики тут же бросились ее успокаивать и подбадривать. «Ой, все, угомонитесь! Перед посторонним стыдно должно быть!» Неожиданно засмущалась она и отвернулась. «Кстати, ты чё к нам приполз? Ты как узнал, где мы есть?» «Да наткнулся, в город иду. Вроде в той стороне был». Включил я дурачка. «Да, был и есть. Сам ты кто такой?» Я тяжело вздохнул и принялся на ходу сочинять историю про то, как жил на побережье, куда приперлись морские гады, и мой отряд начал погибать один за одним, и мы решили уходить. Потом нарвались на альвов, и я остался один. Почему? Потому что при смерти был, а рядом обреталась стая каких-то тварей. Вот альвы и свалили поскорее. Так бы и подох, но за битву система выдала в награду яблочко. И вот, кое-как подлатав себя, пересидел на дереве опасность и теперь иду-бреду в сторону города, к спасению. «Ты залейся, что ли? А мы думали, там все уж сдохли!» Пожал плечами маг и начал собирать вещи, валявшиеся на земле. «Ну, если не все, то почти». «Ясно! Айда в город, ребят! К вечеру люди Вали припрутся на охоту, а не только соглядатые на постах! Очень уж не хочешь с этими шизанутыми пересекаться!» Я пробежался по ним духовным судом. Маны, конечно, жалко, но все-таки надо знать, с кем имею дело. Нормальные люди, не хуже и не лучше других. Явные нейтралы в вопросе добра и зла. Такие вряд ли нападут первыми. Но даже если и нападут, я не расстроюсь. Все ошибаются. Просто некоторые... «Смертельно». «Можно мне с вами?» Осторожно напросился я. «Мы тебе не няньки! Иди сам! Или держись от нас на расстоянии!» Слово взял арбалетчик, что сразу меня не взлюбил. Да и остальные тоже были разочарованы охотой на неведомую зверушку, оттого и настроением не блистали. «Места тут опасные, а если заплачу?» Гнул свою линию, в глубине души веселясь со всей этой ситуации. Мир поменялся, а люди, как встречали по одежке, так и продолжают. «Заплатит он. У тебя разве есть что-нибудь? Скептически оглядел мою экипировку маг с недовольным рылом. Кажись, он в этом отряде главный и есть. Немного золотых. 50 гони! Тогда спроводим тебя, так же быть. Зло отмахнулся он, специально сгибая цену. Побойся бога! Откуда я тебе такие деньги-то возьму? Вспыхнул и тихонечко добавил. 5 золотых есть и пару серебрушек на пожрать. Вход в город бесплатный? Бесплатный. 5 золотых, говоришь? Могу еще из экипировки подогнать что-нибудь. Пятерка подозрительно оглядела мои рваные доспехи, грязные, потертые штаны, разваливающиеся ботинки, искореженные наплечники, треснутый шлем, ржавый меч и щит пастуха, что так и оставался в моем естественном состоянии. Да, не впечатлились ребята. Даже в дырявый, латанный и перелатанный мешок Суурта лезть не захотели. «Ой, ребята, ну что вы как злыдни какие-то! Человек такое прошел, чудом жив остался. Я с ним пойду, доведу до города». Разрядила обстановку дама, понравившись мне намного больше прежнего. «Да и 14-й уровень, в конце концов. Перед нами воин, пусть и не слишком везучий. Это в любом случае достойно уважения». Тут же переобулся лидер, а остальные быстро его поддержали. «Хорошо, я согласен довести тебя до города, Светозар. Только это, пока будем идти, ты отплатишь нам кое-чем поважнее, чем несчастные 5 золотых. Мне нужна информация. Я хочу знать все. Вот прям с момента твоего пробуждения в этом мире. Уговор?» «Уговор», — пожал протянутую руку, улыбнувшись во все 32. Дорога была не близкой, но люди не спешили. Шли медленно, слушая мою невероятную историю, придуманную чуть ли не на ходу. Мы двигались слаженной группой, перемещаясь от укрытия к укрытию. Впереди намечалась небольшая стычка, какой-то странный зверь волочил большую змеюку в сторону чаще. Зверь, хоть и был небольшим, оказался грозным бойцом. Защищая добычу, на которую тут же положили глаз охотники, ранил сразу двоих. И только после этого, оценив диспозицию и силу противника, прижал хвост и убежал. «Дремучая куница альвов! Хуже стихийного бедствия!» Прыгая на одной ноге, ругался щитовик, не сумевший сберечь вторую ногу от атаки. «Это какая-то сумасшедшая помесь мангуста и медоеда! Он, падла, всех за говно считает!» Вторил ему другой раненый, прикрывая прокушенные в районе задницы штаны. «Замрите, мальчики, сейчас подлатаю». Нежно проворковала дамочка, стягивая с рук перчатки. «Теперь ясно, за что ее так любят, ценят и восхваляют. Дама — лекарь. Да не простой, а магический. Редкий и очень нужный класс. Такие в любом городе и отряде нужны». Она приложила засветившиеся белым руки к ранам товарищей, и те в считанные мгновения затянулись. Мужики же, облегченно вздохнув, слегка прихрамывая, двинулись дальше. Впереди возвышался город. Не слишком большой, но довольно величественный и укрытый стенами. Со стороны леса зиял выкопанный ров. Там же я заприметил и средневековые откидные ворота. Город был старым, средневековым. Редкие элементы погибшей современности местные интенсивно использовали в собственных целях и разбирали, превращая в бесполезные груды ресурсов, что лежат на складах под чутким надзором охраны. Самые огромные, тяжелые, металлические части приспособили в качестве элементов защиты. Так, например, над стеной опасно раскачивался кусок рельсы. В случае штурма достаточно перерезать веревку, и тяжеленная балка рухнет вниз, уничтожая всех, кто находится под стенами, или вздумает штурмовать их на лестнице. К слову, перед штурмом придется как-то преодолеть и ров, хотя с учетом магии это не такая уж нереальная проблема. «Вот тебе оплот всех выживших и смирившихся. Новые меры, новые правила. Здесь может жить любое существо, принимающее и признающее устав города. Он написан на языке системы и продублирован еще на 30 наречий. Кто не знает и не понимает написанное, в город не попадет. Стража проверяет», — любезно объяснил мне маг. «Звали этого товарища Ломач, и имел он аж 15-й уровень». Я поблагодарил отряд за помощь и, прежде чем уйти в разведку, задал простой, но давно вертящийся на языке вопрос. «А зачем ров? Вернее, почему только с одной стороны?» «Ров? Ну так альвы эти, которые эльфы, мать их так, уже не раз со стороны лес к нам набеги устраивают. А на западе как раз стена самая низкая, 10 метров всего. Бывало, кто-то перекачанный попросту с земли запрыгивал. Решили углубить. Потом вокруг всего города ров сделают. Ну, планировали, по крайней мере», — скривился Ломач, направившись к откинутым воротам. Вход действительно оказался бесплатным, а в качестве пропуска действительно требовали прочитать сообщение на огромной двери. «Я подтверждаю, что мои намерения в городе Лахор исключительно мирные, и в случае агрессии я буду объявлен вне закона. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, и готов компенсировать городу понесенные им затраты». Целое лицензионное соглашение прочитал. Вот хитрецы. Подписался, так подписался. Ладно, плевать. Стражи кивнули, выслушав мои заверения, и впустили внутрь. Остальные члены охотничьего отряда уже проскочили, так как знали текст наизусть и просто выстреливали словами, как из пулемета. Внутри Лахор был настоящим клоповником. Вонючим, стрёмным, перенаселенным. Проводившая меня пятерка сообщила, что больше они со мной возиться не будут. Ребята пожелали мне удачи, а лекарь даже на прощание подсказал, где в городе самый дешевый ночлег. Вот только мне оно не надо. Потерял уже почти полдня и практически ничего не выяснил. Прогулка с заглядыванием в магазинчики помогла немного освоиться. Да и от продавцов получилось выудить кучу полезной информации. Особенно, когда их загребущие руки согревало мое золото. Проблему внешнего вида, кстати, успешно нейтрализовала способность глашатая. Так я узнал, кто правит городом, какие последние новости и слухи здесь бродят, и что интересного надо обязательно посмотреть. Комбинация магии очень помогает, когда нужно выудить побольше информации. Я с довольной улыбкой двинулся вперед, протискиваясь по узким и переполненным улочкам к очередной поставленной цели. Итак, базарная площадь. Здесь люди и нелюди совершают обмены, продают добычу и поделки, а также информацию и многие другие полезности, которым не нашлось места в магазинах. «Карты! Свежие карты леса Шелеона!» «Выпечка с устанавливающим эффектом!» «Книга способностей привок! Продам дешево, либо обменяю!» Со всех сторон раздавались сумасшедшие крики, и я принялся выкупать все, что только могло пригодиться. Во-первых, карты. Корявые поделки местных самоучек и таких же, как и я, картографов, брал оптом, выложив за это безобразие около сотни золотых. Артефакты меня не интересовали, а вот расходники вроде зелий, системных фруктов, овощей или чего-то подобного скупал без разбора, даже если цену завышали в два раза. Но даже так и 80 золотых не потратил. Редкий товар. Оставались только зелья за сумасшедшие, по местным меркам, деньги. «Эй, богач, не хочешь немного поразвлечься?» «Мужик, осторожней, щпачи орудуют!» Прижался ко мне незнакомец, и я схватил руку, нырнувшую под мою накидку. Даже легкого сжатия хватило, чтобы сломать эти наглые пальцы. Я двинулся дальше, привлеченный ором местного глашатая. «Сегодня! Не пропустите! В 10 вечера состоится аукцион от уважаемого главы клана огнеборцев! Продажа редких и очень редких вещей! Обмен еще более дорогих! Спешите записаться, чтобы получить право своими глазами увидеть артефакты небывалой мощи и силы!» Вещал он, и я, естественно, заинтересовался. Сразу же активировал классовую способность, заставившую крикуна, чей уровень уступал моему настоящему в 2,5 раза, говорить правду. «Аукцион «Правда» в 10 вечера». Принялся я искать подставу. «Правда?» — кивнул он широко раскрытыми глазами. «Никакого подвоха нет?» — не унимался я. «Есть!» Разочаровал он. «Какой?» «Я продаю только гостевые билеты. Для участия в аукционе с каждого посетителя потребует еще 10 золотых». «О, ладно, не проблема», — кивнул ему, протягивая 5 золотых за гостевой доступ. Пригласительный из белоснежной бумаги, на лицевой стороне которой указано название мероприятия и время, а уже на обороте схематичная карта. «Фролов, падла! А ну тормози! Не по понятиям ты колян действуешь! Мы же четко тебе объяснили, чтобы нос к озеру не совал. Все, доигрался ты. Вали больше предупреждать не будет!» Услышал разговор за спиной и напряг извилины. «Фролов? Колян? Что-то до боли знакомое». Обернувшись, я заприметил, как пятерку охотников окружил 10 головорезов. «Избить их собираются, что ли?» «Ну надо же, какие люди!» Улыбнулся я, вспоминая старого знакомого. «А помочь боевому товарищу — благое дело». Пальцы щелкнули, и из-под земли змеями полезли лозы, что устремились к громилам, уже доставшим дубины и биты. Убивать друг друга в городе они бы не стали, ведь это запрещено. А вот за драку наказание условное — штраф. Ну, я сам себе закон. Пусть попробуют меня остановить».